В подвальном помещении, где находился офис At Night, была небольшая вытянутая комнатка, стены которой покрывали ковры. Они приглушали звук, и тут вполне можно было записывать песни. На столе стоял компьютер с колонкой, на полу синтезатор. В феврале 2011 года сюда заглянул худощавый мужчина с непослушными кудрявыми волосами. Салим Аль-Факир был на 8 лет старше Тима, но энергия била из него ключом, и порой он даже казался моложе Авичи. Тим следил за его творчеством с тех пор, как 5 лет назад Аль-Факир появился на шведской сцене. Раз за разом журналисты с упоением рассказывали его историю. Он вырос в доме, где количество пианино почти совпадало с количеством детей, и все же в возрасте 3 лет потребовал скрипку. В детском саду писал собственные песни. В 12 лет Салим начал учиться у профессора музыки в России и вскоре уже гастролировал с другими музыкантами. К 16 годам все это ему наскучило, и он переключился на поп. К 2011 году за плечами 28-летнего таланта было 3 альбома, 4 Грэмми и титул новой звезды на шведском музыкальном небосклоне. На свадьбе кронпринцессы в 2010 году Салим Аль-Факир удостоился чести исполнить для новобрачных песню собственного сочинения. Салим понятия не имел, что его ждет в подвальной студии. Те немногие мелодии Авичи, которые он слышал, напоминали ему примитивный писк компьютерной игры. Но их общий музыкальный издатель настаивал на совместной работе. «Вот этот звук, на мой взгляд, очень крутой», — сказал Тим, включив на экране цифровой синтезатор. Студия наполнилась глухим ревом. «А как тебе вот это?» Салим подошел к синтезатору у стены и начал наигрывать мажорные аккорды. Ритмичность нарастала, становясь более интенсивной и насыщенной. В ходе импровизации безымянный палец Салима коснулся какой-то клавиши, заставившей Тима буквально подпрыгнуть на месте. «О, что ты сделал?» Салим повторил маневр. «Да-да, именно! Вот это было круто! Неподражаемо!» Так они нашли общий язык. Инструменталист, напичканный классической теорией музыки, и парень-самоучка, всегда опиравшийся исключительно на интуицию. Салима впечатляла способность Тима улавливать малейший звук, промелькнувший в череде аккордов. Даже простой мелодии требовалась вариативность, а Тим, судя по всему, обладал абсолютным слухом, когда речь шла даже о едва заметных изменениях, придававших любой композиции динамичность. К тому же Салиму было интересно поработать с кем-то, кого совершенно не волновали классические, традиционные гармонии. И вот Тим оказался за компьютером, создавая дроп, полностью выходивший за рамки общепринятого четырехтактного. Он растянул секвенцию далеко за пределы первого такта, что шло вразрез с устоявшимися неписанными правилами хаоса. Примечание. Секвенция — повторение мелодической фразы на другой высоте. Конец примечания. У Тима не было музыкального образования. Это сразу бросалось в глаза. Как и то, что он прекрасно знает, что делает. Тима, в свою очередь, восхищала в Салиме владение инструментами. Для Тима клавишные были только источником вдохновения. Он использовал синтезатор, чтобы почувствовать звук и мелодию, после чего переходил к компьютеру, где рисовал нужный аккорд мышью, и доводил его до ума. Салим, казалось, мог играть на чем угодно, будь то струнные, клавишные или же груда камней. Как раз в этом направлении Тим и хотел развиваться. С помощью таких музыкантов, как Салим, он бы мог в будущем создавать композиции, которые заняли бы достойное место рядом с песнями Рэя Чарльза, Нины Симон и тому подобных исполнителей, чьи пластинки так любил его отец, собравший целую коллекцию винила в шиллинге. Тим едва сдерживал эмоции, когда писал Арашу: «Черт, как круто! Вот это гимн у них вышел! И так быстро! Сколько они потратили времени? 3 часа? Когда они прощались, у них, по большому счету, была готова песня. Салим пообещал доделать текст. Назвали композицию «Силхаутес». Надо бы приобщить его к хаосу, тогда сможем написать хоть 1000 песен. В офисе Араша работа кипела днем и ночью. Его черное кресло окружали раскладные стулья из Икеа. К тому моменту успел сложиться костяк команды At Night. Карл Вернерсон учился в той же школе и гимназии, что и Авичи. Тиму он всегда казался собранным и аккуратным. Вместе с букинг-агентом клубов из Гетеборга Панасом Айссаттелисом, Вернерсон бронировал помещение для выступлений. Маркус Линдгрен отвечал за видеоматериалы о ВИЧе на Facebook и в YouTube. Филипп Хольм также стал частью команды. Он свел к минимуму гастрольную жизнь и превратился в личного ассистента Араша. Филипп Хольм восхищался своим начальником. Какая тяга! Сколько энергии и драйва! Араш Паурноури был прирожденным продавцом. Действовал напористо и убедительно в одних ситуациях и холодно и расчетливо в других. Противники считались врагами, которых необходимо победить. Конкуренция безжалостна. За время работы с Арашем Хольм кое-чему научился. Все переговоры должны вестись по почте. Никогда ничего нельзя предлагать первым. Сколько стоит пригласить Авичи? Прежде чем ответить на этот вопрос, надо узнать бюджет приглашающей страны. Вариантов развития событий два. Либо предлагается большая сумма, либо, напротив, такая крошечная, что на нее не имеет смысла соглашаться. В итоге организатор мероприятия раскрывает свои карты, а At Night нет. В начале 2011 года стоимость некоторых выступлений достигала почти 100 тысяч крон, и цена постоянно росла. Если предстояло что-то важное, все сотрудники At Night должны были быть на связи 24 часа в сутки. Раз они решили завоевать мир, то необходимо трудиться в нескольких часовых поясах. Пример всем подавал сам Араш. Он работал, не покладая рук. По вечерам он заскакивал домой поужинать со своей девушкой и дочерью, но, проведя с ними пару часов, возвращался в офис, где оставался до поздней ночи. «Вы понимаете, каким это будет моуд?» — спросил как-то Маркус Линдгрен во время работы над новым роликом. Слово «моуд» позаимствовали у Себастьяна Ингросса. Его надо было произносить на английский манер, и значило это что-то вроде «хороший», «чудесный», «великолепный». Мэйдж, напротив, указывала на что-то скучное, неудачное. Деньги называли «пейджер», «ассендер» и «верст» теперь использовались для возведения чего-то в высшую положительную степень, а-ля «идеально». Примечание. «Сондер» — шведский, разбитый, сломанный. «Верст» — шведский, худший. Конец примечания. Такого было много. Если Линдгрен выкладывал что-то во вторник, то к четвергу ролик набирал сотни тысяч просмотров. «Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду», промурлыкал Тим Арашу в одном из последних видео, снятом в поезде по дороге на выступление в Гетеборге. Тим придумал новую мелодию, у которой, как ему казалось, были все шансы на успех. Он наложил друг на друга 7-8 синтетических и акустических фортепианных аккордов, получив насыщенный и при этом четкий звук. Щелчки мокрыми пальцами, визжащие сирены и шумный бас. «Черт, это же круто!» — сказал Тим. «Да, это ужасно круто!» — согласился Араш. У Тима нашелся и подходящий для этой композиции сэмпл. Мелодия была совсем старенькой. Речь шла об одной из любимых песен его отца, записанной в далеком 1962 году. «Something's Got a Hold on Me» — баллада о любви, где блюзовая певица Этта Джеймс рассказывала, как чувства к новому возлюбленному окрыляли ее. Тим услышал знакомый с детства сэмпл в вышедшей несколькими годами ранее песне «Finally Moving» дуэта Pretty Lights и решил использовать его. «О-о-о-о! Что ты делаешь?» — поинтересовался Араш. «Пытаюсь подобрать нужную тональность». Тим улыбался, а по поезду разносился скрипучий голос Этты Джеймс. «Ох, something. I get a good feeling».